И вот, значит, спускаемся по вполне пологому горному склону. Импозантный старик с аккуратной бородкой, клинышком и шевелюрой из серии «Соль с перцем» откровенно наслаждается ощущением солнечных лучей на коже, запахом трав и тем фактом, что все вокруг не промерзает от его присутствия. «Как? Это еще что?» – нахмурился маг, разглядывая стремительно приближающуюся точку на горизонте. «Это подданный Вайтлиана», – гордо заявила Рёка, чья острота зрения вполне позволяла разглядеть летящего к нам могучего ящера. «Это же взрослый красный дракон, даже старый», – прищурившись, начал оценивать ящера на взгляд Сата. «Откуда? Последние драконы сейчас живут на Миргадере?» И самый большой из них будет меньше раза в полтора. Я вытащил его душу из бездны, поясняю для человека. Его имя – Фиатерон, и он умер очень-очень давно. Меж тем обсуждаемый крылатый исполин благополучно до нас добрался и приземлился. Дваальный, мой король, жалкие дикари, монстры и демоны уничтожены на 300 лиг вокруг границ этих маленьких коричневых эльфов, которые тебе так нравятся. И должен признать, хоть они и послабее моих старых друзей, но неплохи. Хотя язык небес им бы стоило подучить, с легкой ноткой ворчания добавил он. Этот акцент их магов, он умилительный. Но это же ужасно, так коверкать наш высокий язык. Я им скажу, но, боюсь, с учителями сейчас в мире проблема. ХММ, тут не поспоришь, протянул чешуйчатый гигант. За весь полет я не учуял ни одного сородича. Видел пару виверн, но эти малявки, кажется, еще тупее, чем в мое время. Даже двух слов связать не могут. Впрочем, неважно, что делаем дальше. Нужно будет перебраться в княжество Минброс. Там, по нашим сведениям, уже чуть ли не легионы демонов на поверхности земли шастают. И да, знакомься, наш новый товарищ Сата Исикава. ХММ, дракон словно принюхался. А он неплох, сильный, как для Бескрылого. Неплох, возмутился старый маг. Я один из призванных героев прошлого, что остановили вторжение демонов. Не знаю никаких героев, вальяжно фыркнул дракон. Ты неплох, но не более того. А вот присоединись к нам еще кто-то из моего рода, было бы куда как лучше. А ты от тебя пахнет снегом, как от этих белых схлыбней. Небось и помощи будет не больше. Надменная ящерица, вздернул подбородок маг. Что ты вообще знаешь о закрытии подземелий? Хоть представляешь, какой там смрад начинается, если все огнем заливать. Кроме того, огненная магия выжигает воздух для дыхания, а большинство демонов устойчивы к огню больше, чем к любому другому атрибуту. Жалкие оправдания выбора недостойны истинного мастера стихии. Одной только позой, без учета самодовольного голоса, выдав 10 надменных драконов из 10, отмел все аргументы Фиатерон. Не хочу слышать о достойном выборе от того, кто даже не выбирал свою стихию, а родился с ней. Не полез за словом в карман Сата. Истинно достойные одарены от рождения. И не подумал тушеваться ящер. К тому же, разумеется, я сам выбрал, что буду красным драконом. Как бы иначе моя душа попала в нужное яйцо. Что за бред? Душа не может выбрать, кем родиться. Просто ты бескрылый, тебе не понять. Не всем дано понять разницу между подлинным великолепием и жалким подражанием. Ты что, смеяться надо мной вздумал? Прищурился Сата. Да, меня немного забавляет этот разговор, бесстыдно признал этот чешуйчатый провокатор. Ихунь, изложила крутая магическая сова свои соображения по такому поведению. Ой, да подумаешь, фыркнул в ответ ящер. Я ведь даже ни разу не назвал его земляным червяком. Ху-ухунь, явно осуждающе надулась Пухуня. Вот-вот, а ты меня еще вредным называла, поддержал тему Сата. Хотя ладно, по сравнению с ней ли он еще неплох, могло быть хуже. Кто это? Сразу же сделала стойку Рёка. Один мерзкий парень из моего родного мира, дернул щекой старик, китаец, до ужаса тупое и наглое существо, любил задирать всех, кто слабее него, и по мелочи гадить тем, кто лучше. На турнирах тот еще подлец был. Ну ладно, не будем о покойниках, нам же еще до эльфов топать. Да, кивнул я, и стоит поспешить. Фиатерон, отдохнешь в моем духовном хранилище? Не возражаю, согласился дракон. Я все равно не влезу в портал, который смогут создать эти маленькие коричневые эльфы, и исполинский ящер с самым гордым и самодовольным видом распался голубым туманом, скрываясь где-то в духовном подпространстве. Озадаченно протянул Сата. Ожидающе смотрю на него, но продолжать мысль призванный герой прошлого не спешил, явно уйдя в какие-то свои мысли. Переглянувшись на это с девчатами, мы пожали плечами и поспешили возобновить спуск, Все-таки время было не резиновым, а нам еще как-то добираться до Минбраза. В этом-то регионе после зачистки подземелий с телепортацией стало намного проще, и с каждым новым разом эльфийские чародеи все меньше напрягались для переброски нас к новой точке, но в тех землях, где армии демонов уже штурмуют границы эльфийского княжества, все, очевидно, обстояло куда хуже. В общем, я пока планировал или полететь на спине Фиатерона, или портануться на какой-то из островов, подвластных соседнему темно-эльфийскому княжеству, откуда уже добираться на их кораблях, но в любом случае это стоило обсудить с компетентными гражданами. Короче, до лагеря наших сопровождающих мы добрались с должной долей спешки и оперативности. Там же, попрощавшись с дядей моих остроухих коварниц, мы дождались, пока присутствующий мастер портальной магии произнесет короткий речитатив, полный кучи сокращений и опусканий кусков текста, что компенсировал ручным колебанием собственной ауры, и вошли в появившийся широкий портал. Мгновение, и вот наши ноги уже касаются знакомых каменных плит на телепортационной площадке дворца, а дежурящие там стражи вытягиваются в почтении, или что-то в этом роде. Еще там же находилась Фукураэль, к которой и устремилась Пухуня, и взгляд древней архидруидки был задумчивым-задумчивым. Я невольно начал вспоминать, были ли у меня какие залеты, просто рефлекторно, и как-то осознал, что я не знаю, где была сова в тот момент, когда мы остались с близняшками наедине в их доме. Теперь взгляд полуторатысячелетней Лали начал мне казаться еще более задумчивым и каким-то прокурорским. Упс, хмм, означенная Лаля подошла ко мне и... ты слишком высокий, не мог бы ты наклониться? Хорошо, я продолжал ничего не понимать, но остальные делали вид, что так оно и надо. Меня принялись вновь ощупывать за лицо, как при первом знакомстве. Действительно дракон, прозвучало с ноткой досады. Почему я сразу это не заметила? Девочка явно была недовольна такой своей оплошностью. Драконы хороши в маскировке, сурово выдала суровая кота-девочка. И вот неясно, то ли она так меня прикрывала, то ли и в самом деле уличала. Действительно озадаченно покивала Фукураэль. Во всем виновата харизма драконов. КХМ, мне было сильно неловко. Ну, меня никто особо не спрашивал. Начал я немного юлить и сигнализировать всем, кому возможно, что мне нужна помощь. «Ты все такая же», — хмыкнул Сата, тем самым перетягивая внимание друидочки на себя. «А вот ты изменился», — констатировала полуторатысячелетняя девочка. «Стал более», — она наклонила голову в бок, глядя куда-то вглубь японца, цельным. «Да», — кивнул древний маг, — «лорд Вайтлиан помог мне с моей проблемой, так что я могу вновь действовать в полную силу и показать демонам, что такое зима. Прошу прощения, но что вы имеете в виду?» — поинтересовался у героя князь. «Судя по всему, вы знаете почтенную Фукураэль, но я вижу вас впервые». «Еще бы», — хмыкнул герой, — «тебе же где-то чуть за 400, а я в своем уединении пребывал несколько дольше, да и выглядел раньше много хуже». «Это Сата», — пояснила друидочка правителю эльфов. «Он решил не становиться духом мороза, а стал духом себя». Не скажу, что пояснение было исчерпывающим и реально что-то поясняло, но все сделали вид, что так оно и нужно. Да и почтение к непонятному мужику в наших рядах изрядно возросло. Хунь, пухунь, пуухи. Сова странным образом уселась на макушку своей хозяйки, всем своим существом источая, что она там всегда была и иначе и быть не может. И на этом моменте вечная девочка, как говорится, ушла в себя и заблудилась. Нет, понятное дело, что она принялась общаться с питомицей на каком-то более глубоком уровне, но с точки зрения стороннего наблюдателя, просто выключилась из беседы. «Лорд Вайтлиан», — меж тем взял слово князь, — «меньше чем за неделю вы смогли сделать для нашего народа столько, сколько многие другие не могли и за 10 жизней. Мы не забудем вашего подвига и тех сотен и тысяч жизней, что он сохранил». Князь поклонился. Причем это был не просто вежливый поклон, а натуральная поза «г», что так любят японцы, очевидно, и принесшие сюда эту традицию. Ну и тот факт, что самодержавный правитель так перед тобой склоняет голову, говорит о многом. «Не нужно», — я чувствовал себя крайне неловко, — «я сделал лишь то, что сделать должен». «Да, вы паладин света, и странно было бы ожидать от вас другого ответа», — чуть улыбнулся разогнувшийся эльф. «Но вашего подвига это все равно не отменяет. Потому властью, данной мне нашим народом, правом крови и силы, я, князь Иван Лиан, рожденный с именем Мархимон в роду Телетис, Нарекаю вас великим старейшиной княжества Шинлизер. Наверное, это что-то эпичное. Судя по тому, как вытянулись лица близняшек, так точно. Но лично я был без понятия. Благодарю, я чуть склонил голову, ибо такой жест явно требовал какого-то ответа, но сейчас не время расслабляться и почивать на лаврах. Потому я бы хотел как можно скорее отправиться в Минброс, дабы помочь им в столь тяжелые времена. Разумеется, благодарно улыбнулся Иван Лиен. К сожалению, эманации бездны полностью отрезали возможность телепортации непосредственно в княжество, но мы можем предложить вам перенестись к Великому Хребту. Думаю, дворфы пропустят вас сквозь свои владения без препон. Либо же мы можем открыть портал до одного из островов Южных морей, подвластных нашим братьям из Минброза, но оттуда добраться будет сложнее. Что же, примерно такого я и ожидал. Думаю, у меня есть иной вариант, но нам потребуется карта маршрута отсюда и до княжества. Желательно достаточно подробная, чтобы ориентироваться по ней с высоты птичьего полета. Вы получите ее, без раздумий заверил князь. Однако ее подготовка потребует времени, потому прошу вас побыть нашими гостями хотя бы до завтра. Вы как никто другой заслужили отдых, и я не прощу себе, если не предоставлю его. Мрачная тень слета всех красавиц страны, чтобы на меня поглазеть и, чем черт не шутит, индивидуально попрощаться, попросив написать автограф на груди, встала в моем воображении как взаправду, но, благодарю вас, мы так и сделаем, что не говори, а попрощаться с родней в любом случае надо, да и немного отдохнуть и в самом деле хотелось, то есть посетить местные сауны-бани, попробовать что-нибудь из местной кухни, ну и слегка подвести итоги. К тому же очень хотелось бы знать, чем меня там пожаловали и чем это грозит. Мой дворец в вашем полном распоряжении, а Малкариан ответит на все вопросы, взглядом указал на уже знакомого нам придворного правитель. На этом разговор не то чтобы прервался, но я мог отойти на задний план и позволить разруливать ситуацию своим прохиндейкам на правах жен, ибо великий дракон сказал «жена», значит «жена». Правда, перед тем, как мне удалось улизнуть с площади, ко мне вновь подошла маленькая девочка с совой. Я хотела попросить, бесхитростно и открыто заглядывая мне в глаза, сообщила Фукураиль. О чем, под мигом скрестившимися на нас десятками взглядов уточнил я. Красный дракон, который летал у границы. Говорят, он тоже дух. Можно посмотреть, конечно, только отойдем от всех, чтобы было побольше места. Киваю на встречающую делегацию, чье присутствие изрядно бы помешало материализации дракона. По крайней мере, при условии недопущения травмы случайных смертей от раздавливания. Хорошо, девочка кивнула и первой пошла в сторону, где располагалось пустое пространство. Явись, Фетерн, уже на месте скомандовал я. Да, хорошо, с наслаждением потянулся воплотившийся из голубого дыма ящер. Кого сжигать? Не сжигать, нам надо будет перелететь на другой конец материка. Сможешь нас унести? Без проблем, забирайтесь. Припал к земле исполин. Не сейчас, завтра. Сейчас с тобой хотела познакомиться эта девочка, указываю на малютку с совой. Ее зовут Фукураиль. Она друид, и ей около 1500 лет. Говорящая с миром. И 1500. Неплохо. Маленькую архидруида принялись осматривать с большим интересом. Но мне кажется, или она какая-то недозрелая для такого возраста. Я плохо разбираюсь в том, как это происходит у бескрылых, но, по-моему, они выглядят немного иначе в такие годы, да и ростом повыше. Я сама остановила взросление, перейдя на драконий язык, сообщила малютка. Но зачем, изумился ящер, так удобнее. Могу я вас потрогать, я не возражаю, но как можно отказываться от своего роста, вспомнил. Через арт, я выбираю тебя, внезапно воскликнул все это время молчавший Сата. Мва-ха-ха-ха-ха, что-то в его фразе было знакомое. Как же называлась эта игра? С широкой улыбкой взялся массировать висок старый маг. Что-то случилось. Обеспокоенно обратилась к нему Нерока. У Вайтлиана есть ручные монстры, которых он может призывать в бой. Все еще улыбаясь, пояснил Сата. Я бы не стал называть их монстрами, поправил я мага. Ты ведь тоже теперь входишь в их число. Сата подвис. Ноль-ноль, мои девочки, да и не только они, недоумевали. Сата продолжал висеть. «С вами все в порядке, почтенный герой», — осторожно поинтересовалась Рёка. «Точно, покемоны, от Мирон. Ох, как же забавно. Нет, в детстве я, конечно, мечтал попасть в такой мир, но чтобы так хи-хи. «Ты о чем? Вы же не хотите сказать? Ах да, вы же не знаете?» Подхихикивая, потер ладонями друг о друга герой. «Покемоны. Вайтлиан, тренер покемонов. Я даже помню, там был покемон-дракон, тоже красный и ворчливый. Чиризард, король, мне кажется, или он сейчас что-то нехорошее про нас сказал?» Окинул дракон мага полным подозрений взглядом. «Может, его испепелить? Просто на всякий случай. Не стоит», я покачал головой. «Это просто явно какая-то выдуманная история из мира Сата. Смог я не подать вида, что понял всю суть и теперь обтекаю. В том смысле, что нет, оно было в чем-то даже похоже, но как-то куда брутальнее и злобнее. И еще я мог в качестве покемонов использовать убитых и воскрешенных мной в качестве призрачных слуг людей и прочих разумных». «Хе-хе, верно-верно», согласно закивал уважаемый герой. «Просто немного странно осознать себя в качестве такого покемона на старости лет. Странно и забавно. Теплое», между тем донесся до меня тихий голос Фукураиль, которая еще в середине обсуждения утратила интерес к диалогу и сейчас как раз трогала чешую Фиатерана. «Эй, не направляй в меня свою ману, словно в какую-то белку», проворчал на это дракон. «Это щекотно, знаешь ли, а если я неловко шевельнусь, ты, со своим маленьким телом, скорее всего, погибнешь». «Прошу прощения», — ответила девочка, но трогать дракона не перестала. Весь этот бедлам продолжался еще пару часов, пока Адиль и Эдиль не урегулировали все проходные вопросы с сородичами, а зеваки не насмотрелись на настоящего дракона. Болтовни и разного рода пустых по своей сути, но вежливых разговоров была куча, ибо исполинский ящер был очень расположен пообщаться, хотя на акцент большинства он периодически сетовал, как и отмечал, что местные эльфы какие-то не такие. А еще этот надменный ящер прекрасно мог говорить не только на драконьем, но делал это с видом оказания такого одолжения, что лучше бы молчал. Но, в принципе, я уже и не к такому привык, да и ничего действительно существенного так и не случилось. Вот после я таки узнал, что титул великого старейшины был чем-то вроде медали вседозволенности из одной старой книжки маститого литератора, то есть позволял натурально пинком открывать дверь к любому подданному Шинлизера, участвовать в заседаниях высшего совета, причем не просто совещательным голосом, но и с правом голосования и даже правом вето. Была там еще целая куча прав и привилегий, вплоть до того, что после смерти текущего князя можно стать князем следующим. И да, у темных эльфов, да и у светлых, как мне рассказали, была довольно странная система власти и престола наследия. В том смысле, что должность князя была выборной, и на нее мог претендовать любой член правящего рода, обладающий достаточными силой и опытом. Однако после выборов, что проводились как раз высшим советом, состоящим из глав кланов и крайне авторитетных товарищей, вроде Фукураиль, выбранный князь получал в свои руки абсолютную власть уровня полноценного самодержавного монарха или императора, а также новое коронационное имя. В принципе, это мало что меняло, и, как правило, власть передавалась его же старшему сыну, ведь того должно учили и у него по определению больше жизненного опыта, чем у младших детей, но на крайний случай, будь то внезапная трагедия или, наоборот, рождение в роду, но не лично у князя, яркого гения, механизм выборов существовал. Собственно, с учетом срока жизни эльфов и порождаемой им возможности присматриваться к кандидатам лет по 200 до выборов, система работала успешно и надежно. Впрочем, оно и логично, мы же говорим об эльфах, что вполне способны в планировании на такие сроки. А дальше мгновения отдыха, увы, пролетели непозволительно быстро, да и мои подозрения подтвердились. В смысле, вся округа ведь реально была зачищена, а значит, большая часть членов клана Гард, а также всех других, внезапно оказались не то чтобы совсем свободны, но воли у них появилось заметно больше. А это и старшие сестры, и тетушки, и подруги семьи, и дочери подруг семьи, и, короче, близняшки не одобряли, и тиранствующие архимаги с замечательными ушками, и даже волкодевочки, и те не одобряли. Потому было принято стратегическое решение дальше спасать мир как можно скорее. Впрочем, я совру, если скажу, что это было ключевой и решающей причиной, так-то проблема демонов никуда не девалась, и ее оттягивание каждый день забирало лишние жизни, потому долго предаваться неге, знакомиться с симпатичными на все согласными девицами и тем самым тратить лишнее время я намерен не был. Вот и получалось, что, проведя во дворце буквально один вечер и ночь, мы уже вновь стояли на площади, наблюдая умилительную картину, как маленькая девочка в капюшончике с совиными ушками спит на крыле исполинского красного дракона, а у нее на боку с самым независимым и важным видом сидит белоснежная сова, тоже вся такая с закрытыми глазами и кимарищая. Забавное дитя, тихо, насколько это вообще возможный термин для дракона ростом с пятиэтажку, пророкотал в ответ на немой вопрос Фетерон. Первое на моей памяти, кто попросил о таком, совсем не боясь. КХМ, доброе утро. Будить чертовски милую полуторатысячелетнюю архидруидку было почти физически больно, но что поделать, есть такое слово надо. Хунь, моргнула потревоженная голосом дракона девочка, как никогда прежде похожая на свою сову. Пу-ух, вторила ей означенная сова. Фукураиль, нам пора отправляться, с ощущением, что совершаю ужасное преступление, обратился я к эльфийке. Уху-у-у. Она сонно кивнула и нехотя разлепила заспанные глазки. «Нет, не могу», — выдала Рёка. Она, преступно мила, и сделала хвать, и принялась тискать крутого друида. «Хунь», — негодующе отозвалась потревоженная сова. «Пухуня, мы улетаем». Тут же схватили ее мои шоколадные прохиндейки, тоже начав тискать и начесывать. Долго ли, коротко ли, но действия нашей волкодевочки возымели эффект, и друидочка проснулась, немного потискалась, в смысле, была потискана, но не суть, а потом взяла в руки свою сову, пожелала нам доброго пути и освободила дракона. Сам дракон, что изображал всего такого гордого и неприступного ящера, но всю ночь безропотно служил кроватью для милой Лали, тоже был не против как можно быстрее куда-нибудь вылететь и сделать вид, что все так и планировалось. Потому мы быстренько погрузились и взлетели. На древнем ящере было странно. В том смысле, что как бы это сказать, земля стремительно удалялась, но Фиатера накутался невидимой обычному глазу пленкой маны, захватив под нее и нас, отчего ветер в лицо не бил, да и какого-то неудобства от восседания на бронированной и довольно гладкой чешуе ни я, ни мои спутники не испытывали. А еще все были на удивление вежливыми и понимающими. В том смысле, что я печенью чуял, как Сата распирает высказаться на тему того, что гордого повелителя небес низвели до транспорта вроде лошади, но маг сдерживался, явно понимая, что означенный транспорт такого отношения не оценит. А вот кому было особо хорошо, так это Рёка. Она вцепилась в один из гребней и всем своим существом источала трепет и почтение. Нырока на нее косилась, но молчала. Хотя, как и в случае с Сата, я словно слышал их мысли. «Ух, я лечу на настоящем драконе. Ва-а, отбарши. И что в этом такого? Это всего лишь древний красный дракон, сохраняя приличие, глупая волчица, от кота девочки. Ты не понимаешь, это же дракон. Я оседлала дракона. Это ух, ты и так частенько седлаешь дракона. И вы с драконом проделываете еще кучу всяческого интересного, так что нечего тут от банального водружения на другого дракона разливаться счастливой лужицей». Это уже были близняшки. Развратные Эфрайн оставались развратными Эфрайн. Я не был уверен, что правильно воспринял их безмолвный диалог и расшифровал мимику, но что-то мне подсказывало, что мой навык женской телепатии существенно вырос и в целом понял я все верно или хотя бы близко по смыслу. И только Шива оставалась добросовестной рабыней и ни о чем не думала, просто усевшись, куда сказали, и продолжая однозначно охреневать от происходящего. Как бы то ни было, но мы благополучно со всеми раскланились, погрузились и не менее благополучно взлетели. Довольно комфортно, не бизнес-класс, конечно, но и не к ночи будь помянутая победа, что вызывало у меня ассоциации с раздолбанной маршруткой от мира авиации. Лететь нам, по идее, было прилично, но дракон, явно собираясь показать, какой он крутой и могучий, кажется, умудрился выйти на сверхзвук, так что расстояние, что должны были преодолеваться по нескольку дней, а то и недель, мелькали под крыльями нашего транспорта за минуты и часы. Единственное препятствие, да и то очень относительное, возникло в лице того самого горного хребта, под которым устроили себе то ли королевство, то ли просто общину дворфы. Возможно, заглянуть к ним и разжиться чем-то полезным было бы и неплохо, но подземные коротышки гонцов к эльфам не посылали, сами на помощь приходить тоже не спешили, так что если им и нужна поддержка, оставим ее на потом, как побочную и второстепенную цель, тем более ни я, ни система никаких угрожающих энергий от гор не чувствовали. Миновав хребет, мы взяли чуть южнее, довольно быстро сменив холмистые степи внизу на виды покрытых тропическими лесами невысоких гор, с множеством рек, озер и глубоких каньонов. К этому моменту полет длился уже пару часов, Так что даже восторги Рёка начали утихать, ну а прекрасная кошка-девочка начала осторожно выпытывать у призванного героя прошлого и древнего красного дракона секреты магии, основательно так взявшись вываливать на них все накопившиеся вопросы и тут же записывая ответы в свою книгу заклинаний. Те, вопреки ранним заявлениям Сата в начале нашего знакомства, возражать и не думали, довольно быстро полностью захватив и мое внимание. Особенно любопытно было послушать рассуждения Фиатерана насчет магии его времени, где сочеталось высокое искусство стихотворного разговора с миром, которое сохранилось в основе всей магии мира до сих пор, и более сложное, но при этом быстрое творение чар собственной маной, как делаю это я и как делают это мои призрачные солдаты, созданные из душ эльфов. Оба метода имели свои сильные и слабые стороны. В частности, стихом много проще задать действительно сложный или масштабный эффект. И сложный эффект – это не только что-то заковыристо-убойное с множеством поражающих элементов, это и материализация той же воды, которую ты на одной мане не реализуешь, если, конечно, не сроднился со стихией, как тот же Сата. Аналогично и с прямым созданием из своей маны трехмерных структур, которые и порождают эффект заклинания, их сила в скорости и прямом управлении. Зависимость такой магии от личной силы и умения на порядок превосходит зависимость магии стиха, и как раз в бою данная форма волшбы неизмеримо эффективнее устных обращений к миру. Словом, было что послушать и сопоставить с вложенными системой мне прямо в мозг знаниями, тем более что оба присутствующих эксперта друг другу особо не противоречили, скорее дополняя и уточняя моменты, которые, по очевидным причинам, отличались в опыте призванного когда-то человека-школьника, которого тоже учили люди, и могучего магического сверххищника. И длились бы наши разговоры довольно долго, если бы в какой-то момент моих чувств не коснулся смрадный душок демонической маны, вслед за приходом которого и виды внизу начали преображаться. Внимание! В 43,8 километра от вас на восток обнаружена область массового искажения бездны. Формирование области массового искажения бездны означает, что количество подземелий на одном участке позволило им начать срастаться между собой, образуя разветвленную систему с несколькими синхронно работающими сердцами. Класс сердец подземелья в такой области может варьироваться от Е до С ранга. На данный момент зафиксировано два сопряженных сердца подземелья. D-класс и S-класс. Идет поиск остальных узловых точек области. Получено задание «Зачистка области массового искажения бездны». Цель – уничтожить все сердца подземелья. Награда 1. Свободные очки характеристик за каждое уничтоженное сердце подземелья согласно его классу плюс 1 за счет усиленного сопряжением канала в бездну. Награда 2. Полное восстановление за каждое уничтоженное сердце подземелья. Штраф за провал. Вы будете убиты обитателями подземелья. И надо сказать, виды внизу действительно подходили под определение область массового искажения бездны. Джунгли высыхали, реки и озера исчезали или наполнялись гнойного вида мутью, почва трескалась и краснела, моим зрением легко угадывались колючие, словно костяные растения, чернеющие наросты каких-то кристаллов, начинающие парить над землей куски скал. А еще там носились натуральные полчища различных тварей, от простейших крылобов до демонических кентавров, серые же жердяи с козлоголовыми демонами и саблекогтями даже возводили что-то вроде баз, где было не очень-то много укреплений и похожих на жилье мест, зато хорошо были видны алтари для жертвоприношения и ритуальные фигуры, явно концентрирующие и усиливающие энергию бездны. Что же, видимо, зачистка начнется несколько раньше, чем я думал. Фиатерн, опустись чуть ниже. Давай поприветствуем наших дорогих гостей. С удовольствием, мой король. Эй, Черезарт, как насчет пари? Весело обратился к дракону старый колдун. Как ты можешь предлагать мне пари, если даже не способен запомнить мое имя? Скосил глаз на пассажира ящер. Могучий дракон должен простить этого старика, он совсем недавно умирал, а теперь вновь молод и полон сил. Но этот старик серьезно предлагает великому Фиатерану спор. Не особо убавив в веселье, но все-таки вспомнив о вежливости, ответил маг. И что ты предлагаешь? У нас тут целые полчища демонов, так что кто убьет меньше, тот будет земляным червяком на следующий месяц. Принимается, рыкнул Фиатерн, и сразу же начал зачитывать заклинание. Пламя небесных светил, стань проводником моей ярости, дойди до предела жизни, раскали небеса, разорви недра, пепел звезд, сгоревших в вечности до рождения мира, приди, пылай, соберись в огненный ливень, соедини землю и небеса в первородном свете. песни истинного разрушения, кара небесного огня. Аура дракона странно дрожала, вторя словам и сплетая дополнительные узоры похожим и в то же время кардинально отличным от моего рунического способа образом. Ориентировочно с пяток тысяч единиц алыманы ящера устремились в узор магии, сгорая в нем, из почерневших небес пошел дождь, из белого фосфора, или чего-то подобного. Во всяком случае, земля и холмы под нами натурально таяли, как кусок сахара в кипятке, а демоны их просто смело испарила за считанные мгновения на многие километры вокруг. Даже система не стала размениваться на бегущую строку с сообщениями, ограничившись двумя строчками: получен опыт, и ваш уровень повышен. В правом нижнем углу зрения. Это был фальшстарт, возмутился маг, растерянно оглядываясь на огибающие нас струи пламени и закрывшие все небо от горизонта до горизонта магические тучи. Недорос ты еще со мной тягаться, земляной червяк Сата, самодовольно фыркнул дракон, чей уровень и так после зачистки земель вокруг Шинлизера поднялся до 81, а теперь с одной атаки скакнул до 84. Сата же как был в момент обращения нежитью 43-м, так им пока и оставался, и это при равном ранге между ними. Следующий удар, мой, тогда и посмотрим, не сдавался японский дед, решительно сжимая посох. Ну-ну, вновь фыркнул Фиатерон, но маршрут движения немного изменил, направляясь туда, где вызванные им тучи уже рассеивались и на пределе чувств ощущались новые сгустки демонической маны. Через несколько минут полета начитывать чары взялся уже Сата Исикава, а сидящая рядом Катя записывала уже второе заклинание. И вот финальный аккорд, жест рукой, и не развеявшиеся еще тучи окончательно разошлись, открывая дорогу огромному разрыву, воронке, что начало стремительно перемещаться по небу и промораживать до костей всех, кто оказывался под ней. ХММ, у Фиатерона получилось круче, прокомментировала выступившая независимым судьей Адиль. Не то чтобы спорщикам было важно чужое мнение, но все же, хех, усмехнулся старый маг, это только первый такт, сейчас будет второй. И точно, проморозившиеся до самых костей тела демонов вдруг начинали обрастать дополнительной ледяной броней и бросаться на своих еще живых сородичей. «Ледяное царство», — гордо заявил маг, — «сначала смещает слой реальности в сторону ледяного плана, а потом каждый убитый становится вратами и приглашением для ледяного элементаля. Просто убить демонов на поверхности недостаточно, нужно еще подготовить расходный штурмовой отряд, чтобы дать им подумать о вечном и в подземелье». «И почтенный Сата вырывается вперед», — констатировала Эдиль. «Огонь сжег все трофеи», — поддержала ее сестра. «Жалко денежек, а лед все сохранит, ХМПФ», — недовольно фыркнул дракон, но возражать не стал, признавая, что чары повелителя льда действительно в этом плане оказались более уместными. Впрочем, демонов на поверхности было реально много, пусть даже большая их часть являлась всякими кролобами и бесами, но встречались и козлоголовые колдуны, пытавшиеся нас сбить с высоты заклинаниями, и горсгеры, вообще кидающиеся своими младшими сородичами, так что где применить террор и опустошение, у моих спутников было. Тем более что, в отличие от себя прошлых, устать и исчерпать запасы маны они не могли, а потому оттягивались по полной. В итоге спустя час бомбардировки мы смогли найти границу Минброза, точнее, те горные крепости, о которых нам говорили и где до нашего прихода отчаянно держали оборону остроухие ребята со светло-коричневой кожей. Дальше мы двигались уже вдоль границы, выкуривая и зачищая демонов из складок местности. Заглянули бы к эльфам, хотя бы для того, чтобы вылечить тех, кто лежал в лазаретах, без чего никак не могло бы обойтись в боях с демонами, но тех было слишком много, а занятая ими область натурально превосходила по площади земли Верховного Лорда Джиканина, спускаясь с гор в равнины и степи. Уж насколько быстро летал Фиатерон, но полноценная зачистка местности и поиски главного подземелья затянулись почти до заката. И если поначалу еще были какие-то мысли на тему заявиться в крепость эльфов или даже в столицу Минброза, чтобы взглянуть на натуральную княгиню темных эльфов, то когда мы полностью оценили масштаб и увидели вход в главный данж, в воздухе у которого висели куски базальта, между которыми протянулись откровенно зловещего вида цепи, а сам холм напоминал уже какую-то дико искаженную и извращенную башню, стало очевидно, что тратить время и давать демонам осознать и очухаться – крайне глупая идея. Тем паче, что помощь мы тут получим вряд ли. Так что мы приземлились у входа в логово отродий бездны. «Явитесь», — приказал я, выдергивая свое призрачное воинство в материальный мир. Соткавшиеся из голубого тумана эльфы мгновенно оценили обстановку и сбились в боевые порядки, обступая нас со всех сторон. Я же вызвал свое окно статуса. Имя: Вайтлиан. Раса: спектральный дракон. Класс: повелитель душ. Уровень: 97. Здоровье: 15540, 15540 Х7. Мана: 24030, 24030 Х7 плюс 300. Сила: 252 плюс 53. Ловкость: 222 плюс 33. Живучесть: 222 плюс 33. Восприятие: 222 плюс 33. Магия: 339 плюс 53. Снижение получаемого урона: 85%. Доступных очков характеристик: 69. Ячеек для сотворения слуг: 1112-1201. Перед нами было подземелье, чье сердце система оценила в класс А+, хотя за время зачистки поверхности я получил аж 3 уровня, не хотелось мне туда спускаться без подготовки. В том смысле, что до следующего уровня способности духовное тело мне осталось всего ничего, и свободных очков более чем хватало, чтобы его взять и даже оставить про запас. И если со знакомыми подземельями у меня таких чувств не было, то тут прямо зудело заложиться. Зачистка такого логова займет порядочно времени, между тем кивнул на перекореженную аномалию Сата, и все это время из других подземелий будут переть войска демонов для подкрепления. И самое неприятное, что они не просто будут растекаться по поверхности, а целенаправленно ударят нам в спину. Когда мы первый раз совались в подобную пакость, об этом не подумали. Было жарко, уже куда как более мрачно закончил герой. Какие другие? Моргнула Рёка. А ты прислушайся к своим чувствам, девочка, рыкнул дракон. Раз ты одна из женщин моего короля, с которой он связал свою душу, то тебе уже должны быть доступны драконьи чувства. Ау, Баркша прижала ушки. Тут столько демонической силы, что я ничего толком различить не могу. Простите, и сколько тут подземелий? Спросила практичная котя, очевидно имевшая те же проблемы, но не торопящаяся их признавать. Полтора десятка, мрачно ответил я, давно краем глаза поглядывая на системную карту, где отображались все зафиксированные ею узлы структуры. И большинство, к слову, относились к данжам в ранга. Так много, воскликнула Шива. Ох, простите, сразу же вжала она голову в плечи. Не извиняйся, я вздохнул. Ты, пусть и выбрала остаться рабыней, наша соратница, потому никто не будет относиться к тебе с пренебрежением. И если хочешь что-то сказать, то смело говори. Паладины, довольно прищурилась Адиль. Так что делать будем? Предпочел я не услышать эльфийку и обратился к Сата, как к самому опытному. Вообще, такое количество данжей, связанных в единую структуру, пугало. Я ведь помнил, что каждое подземелье ослабляет границу миров и позволяет поблизости появляться большему количеству своих товарок, а тут такое. Стандартная тактика, принялся пояснять ледяной чародей, это направить ударный отряд из героев в основное подземелье, в то время как войска сопровождения пытаются удерживать демонов из остальных аномалий либо на поверхности, либо зайдя на первый-второй этаж в них, тут уже зависит от состава группы и их навыков. Мои элементали, в принципе, смогут сдерживать демонов, но не скажу, что слишком долго. Такое место может потребоваться штурмовать до месяца времени, а ледяные элементали не слишком долговечны в такой жаркой местности. Дней 10 они протянут, но не больше. Дам им в усиление своих духов, а на крайний случай у нас есть Фетерн, что сможет сдерживать выходцев. Смогу, кивнул означенный дракон. Учти, повернулся к нему старый маг, как мы начнем продвигаться вглубь основного подземелья, из попутных попрут толпы куда как более обильные и мощные, чем это должно быть. Сейчас тут у нас, по сути, сеть подземелий, что являются собой единое целое, и, почуяв угрозу для основного своего стержня, она начнет реагировать с максимальной жестокостью. Тем хуже для них, клыкасто ухмыльнулся древний ящер. Проверьте все снаряжение и скажите, если кому не хватает зелий, обратился я к девочкам. И дайте мне пару минут, вернул взгляд к окну статуса. Возражений не последовало, и авантюристки с рабыней начали со всей ответственностью проверять крепления и инструменты. Я же погрузился в циферки. Чтобы поднять силу до родных 200 единиц, мне не хватало ровно одного очка, которое в нее и отправилось. Ловкость, живучесть и восприятие требовали уже по 11. Итого 34 из имеющихся в наличии 69 свободных очков ушло в дело, и все ваши характеристики превзошли доступный для смертного существа предел. Ваше тело будет преобразовано для возможности дальнейшего развития. Получена способность «Духовное тело УР» 5. Способность увеличивает устойчивость к болезням, ядам и токсинам на 100%, понижает чувствительность к боли, равно как и любым другим негативным эффектам, связанным с плохим состоянием организма, на 75% и уменьшает весь получаемый урон на 50%. Все характеристики повышены на 10 единиц. Процесс старения замедлен на 100%. Шанс успешного зачатия ребенка с простым смертным уменьшен на 100%. И вновь, как в первый раз, едва я закончил чтение, как тело охватила голубоватая пленка света, и я в полном дежавю ощутил, словно меня стиснуло со всех сторон чем-то очень тяжелым и прочным, одновременно внутри вспыхнул жар, тут же сменившийся ознобом, а меньше чем через десятую долю секунды, волной мелких щекочущих уколов, и тут же все кончилось. Свет исчез, ощущения внутри пропали. Я чувствовал себя прекрасно и будто бы сильнее, чем всегда. Имя. Вайтлиан. Раса. Спектральный дракон. Класс. Повелитель душ. Уровень. 97. Здоровье. 17 010 17 010. Х7. Мана. 24 730 24 730. Х7 плюс 300. Сила. 263 плюс 53. Ловкость. 243 плюс 33. Живучесть. 243 плюс 33. Восприятие. 243 плюс 33. Магия. 349 плюс 53. Снижение получаемого урона. 95%. Доступных очков характеристик. 35. Ячеек для сотворения слуг. 1112-1236. И ведь действительно, снижение получаемого урона. 95%. Как вообще с таким параметром меня убить? И ведь у моих главных врагов он будет не меньше. Я оглядел местность, малодушно задумавшись о том, чтобы сначала зачистить вторичные данжи, но быстро подавил эту мысль. Сата не просто так упоминал систему подземелий, да и моя система сразу предупредила о взаимосвязанной структуре, получать же в тыл ударный отряд из основного рассадника демонов мне не хотелось, как и давать тварям бездны лишнее время на то, чтобы призвать своих отродий. Потому да, сначала нужно убить самое мощное подземелье, а потом уже разбираться с мелочевкой, насколько таким словом можно назвать данж на пару уровней глубже того, что был у Эскеля. Ну что, разобрались, кому нужны зелья? Закрыв усилием намерения невидимое никому голографическое окно, поворачиваюсь к спутницам. Угу. Последовал ответ на несколько голосов. Глава 12. Данж встретил нас привычной давящей темнотой и ощущением чего-то недоброго. Разве что было оно достаточно сильным, чтобы пронимать даже привычных к такой атмосфере, закаленных и очень неслабых авантюристов. А еще размеры этажа были колоссальными. Логично, ведь как-то здоровенные горсгеры должны были вылезать на поверхность. Но все же обычно такие просторы мы привыкли встречать уровня с четвертого. Ах да, еще там были целые полчища тварей, самыми слабыми из которых были саблекогти и розовые минотавры. И вся эта орава перла на нас, сейчас удерживаемая и нарубаемая призраками. ХММ, бой был эпичным. Идеально выверенные движения эльфийских воинов, вспышки ки меча, уже освоенного некоторыми бойцами, развернутые ауры паладинов, боевые заклинания, оставляющие целые просеки в рядах врагов, у демонов натурально не было шансов. Они даже дотянуться до моих бойцов не могли, чтобы тех ранить и хоть на каплю просадить мне резерв, бессмысленно для себя разбиваясь о неприступную скалу, только пол застилая грудами тел, да и те превращались в вал, что помогало отнюдь не атакующим, а моим призракам, что, не задумываясь, взбирались по трупам вверх, все время сохраняя за собой господствующую высоту. Стоит же мне использовать волю монарха, и демонов просто втопчут в землю, как катком. Однако, я сконцентрировался на чувствах, охватывая мысленным взором весь ярус. Это будет очень долго, непозволительно долго. Так что вместо воли монарха я активировал духовное давление в убивающем режиме. Смрадные потоки грязной маны подземелья отпрянули, разрываемые будто штормовым порывом ветра, и воздух задрожал от сгустившейся мощи, что принялась рвать уже магическую суть наступающих легионов демонов. Мгновение, и по тоннелям со всех сторон прокатился многоголосый болезненный вой, чтобы резко оборваться на высокой ноте. Все вражеские огоньки маны потухли, только грязное пламя энергии бездны в стенах продолжало свой неспешный бег. Вы убили 7236 низших и младших демонов. Получен опыт. Ваш уровень повышен. Духи со всех сторон синхронно покосились в мою сторону. Выделите охранение и группы, чтобы собрать трофеи, спокойно скомандовал я. Безропотно и безмолвно приняв приказ, армия мертвых перешла на разделку адских туш. Это в смысле все? Моргнула Рёка. А как же жестокий бой? Подвиги? Прорыв сквозь легионы бездны? Ага, ты еще скажи, что пришла сюда, чтобы нормально повоевать с нормальными демонами. Как великие герои прошлого. Начал Адиль. Да-да, как в старых балладах, а тут, макаки облезлые, кучу времени отняли. Продолжил Эдиль. Надменный Эфраин закатила глаза на Рёка, но не сказать, что она не одобряла смысл высказывания близняшек. «Да ну вас!» — надулась Бардша, но бдительности не теряла. «Не огорчайся, девочка!» — хмыкнул маг. «То, что демоны дохнут, а нам для этого не приходится терять реки крови, это, наоборот, хорошо. К тому же способность Вайтлиана, увы, имеет свои пределы и на действительно сильных тварей будет действовать много хуже. Вы знаете, что это, почтенный Сата?» Сразу же подобралась Нека, которая, будучи очень тактичной и воспитанной кошкодевочкой, не спешила расспрашивать об этой способности меня, но тут почуяла легальный способ утолить любопытство. И я не сказать, что был против, но вот что может поведать герой, мне было неизвестно, и это напрягало. Да, довелось сталкиваться, дернул щекой маг, правда, как говорится, с другой стороны огненного шара. Расскажите, подалась вперед Катя, нечего особо рассказывать. Это было уже на финальном рывке, последнее подземелье, в котором сидел полноценный лорд бездны и потихоньку готовился призвать, как они это называют, великого владыку, их короля. Это был выродок от владыки смерти или разложения, я не особо вникал в те года, какого именно урода убиваю. Молодой был, глупый, хоть успел уже дерьма хлебнуть, но каждый из нас демонов перебил целую тучу, вот мы и уверились, что уже все повидали и все понятно. Ну и сунулись к той твари со спутниками. Оно вот похожую ауру развернуло, и не осталось у нас спутников. Матерые адамантитовые в магической броне, усиленной молитвами и дополнительными щитами. Все это позволило им протянуть секунд 10, да и нас бы положило за минуту-две, если бы Сай, это наша Мика, не наложила доспех духа на всех, кто остался. Это что же такое было? Округлили глаза девушки. Это было давление души в исполнении лорда бездны, прикрыл глаза Сата, да еще и с самой паскудной силой самого по себе. А ведь твари оттуда и так отравляют, искажают, оскверняют и разрушают все, к чему прикасаются. Такая у них суть, а тут эта суть была дополнительно направлена на угнетение и разложение. Хочешь сказать, что я действую так же? Не скажу, что мне это было приятно слышать, но вопрос моего удовольствия, дело десятое. А вот информация от человека, знающего, крайне важна. Всего, при всем старании, Сата нам в ходе первой беседы рассказать не мог, слишком много там вариантов задницы, да и часть событий могла банально замылиться. Сейчас же мы коснулись очень и очень важного момента. При всем уважении, хмыкнул старый герой, но слабоват ты для давления такой мощи, да и способность все-таки схожа, но не идентична. Суть того ублюдка была в убийстве, прерывании жизни, отделении души от тела и оттаскивании ее в бездну. Его присутствие убивало, буквально. Ты же, как я вижу, будучи повелителем душ, просто вышибаешь дух из врагов. Что-то я не улавливаю разницы, покаялась кошачья кширианка. Да и я, честно говоря, тоже не мог уловить отличия. Это высшая магия, вздохнул чародей, продолжая пояснение. Различается сама суть, концепция. У нас в мире было выражение «забивать гвозди микроскопом», то есть варварски использовать точный и тонкий инструмент для непрофильной задачи. Ты можешь это сделать и даже наловчиться делать это быстро и надежно, но если использовать молоток, то тех же результатов можно достичь с куда меньшими усилиями. Вот и тут так же. Вайтлиан может лечить души, когда наберется силы и опыта, то сможет их изменять, сплавлять, разделять, да даже создавать с нуля. В голосе мага скользнуло что-то вроде священного трепета. Подобная власть демонам и не снилась. Но что касается уничтожения, осквернения и разрушения сути, то тут они вне конкуренции, даже по сравнению с богом войны. А если говорить конкретно об убийстве демонов и нашем случае, Адиль, как всегда, была больше за прикладную сторону вопроса. «Низших и младших положит мгновенно», — резюмировал Сата, Разве что особо живучие экземпляры смогут чуть подергаться. Старшие. У них будет секунды 3-4 на реагирование. Возможно, особо искусные колдуны смогут наложить магический щит. Но далеко не все защитные чары одинаково эффективны против такой атаки. То же самое и с личностью колдуна. Держать давление на щит все равно приходится своими силами. И не каждый это сможет сколь-либо долго. А вот высшие уже смогут эффект выдерживать. Во всяком случае, смогут протянуть достаточно долго, чтобы вступить в бой. Про лордов и вовсе молчу. Там это будет, скорее всего, обозначением, что их пришел убивать кто-то не такой жалкий, как остальные низшие существа. Энда, самомнение им не занимать, покачала головой Рёка. Спорить с этим заявлением никто и не подумал. А мои призраки меж тем благополучно срезали все ценное из демонов и поднесли мне. Оставалось перенести все в инвентарь, обезвредить ловушки и отправляться дальше. Так мы и шли, не скажу, что совсем как по-ровному, но особых проблем не возникало, даже угнетал больше недавящий смрад маны подземелья, а его размеры и расстояние. Уж насколько циклопическим был пятиярусный Даншу Дитаура, где даже без особых остановок и задержек требовались многие часы, чтобы просто пройти его из конца в конец, но тут все было еще хуже. Тоннели подземелья сплетались в натуральный мегаполис, только без высотных зданий, зато с расширением в плоскости. И уж на что мы были быстрые и выносливы, но, даже не думая полноценно обходить этаж, а двигаясь сразу к спуску вниз, мы натурально уставали шагать. Впрочем, нет худа без добра. Духовное давление благополучно уничтожало всех обитателей яруса за минуту-две, а если этаж был слишком здоровым, то я просто повторял воздействие, когда подходил к границе прошлого. Ну а всякие магические барьеры и защиты, что раньше доставляли нам изрядно хлопот, теперь были вполне пробиваемы грубой силой, да и Сата с призрачными магами эльфов, как выяснилось, вполне умели их взламывать по науке и с удовольствием делились опытом с нами. Словом, шли хорошо. Тем не менее не стоило забывать, что шли мы, на каждом ярусе уничтожая натуральные тысячи тварей бездны, а сверху летал неубиваемый и не знающий усталости древний красный дракон, который целенаправленно выжигал лорды демонов, что рвались к центральному проходу в структуру сопряженных подземелья из соседних врат. И пусть расстояние наверху, между сияющими голубыми арками провалов в земле, были даже больше, чем диаметр яруса здесь, а орды демонов не шли сплошным неиссякаемым потоком, однако они все равно шли, и их уничтожали, как уничтожали стражей внутри подземелья. И хоть большая часть демонов и там, и тут оставались младшими и просто демонами, опыта с которых для меня были капли, но проходил час, второй, третий, мы находили лестницы вниз, спускались, проходили этаж за этажом и я получал новые уровни. Распределение опыта ведь до сих пор было по вкладу, а убивал по итогу только я. И вот в какой-то момент случилось то, что должно было случиться. Внимание! Вы достигли 100 уровня. Доступно более углубленное понимание системы. Получена способность. Сущность монарха Ур. 2. Способность сущность монарха Ур. 2 увеличивает объем и качество ваших жизненной и магической энергии, а также сопротивление негативным магическим эффектам. Эффект от каждой единицы характеристики живучесть повышен на дополнительные плюс 500% относительно предыдущего состояния, Х12. Эффект от каждой единицы характеристики магия повышен на дополнительные плюс 500% относительно предыдущего состояния, Х12. Совокупность вашей жизненной и магической энергии увеличивает сопротивление любым негативным воздействиям, имеющим мистическую природу. Необходимое количество маны для сотворения и поддержания призрачных солдат, а также формирование для них места в духовном хранилище уменьшено с 20 до 15 единиц. Количество доступных вам ячеек для сотворения призрачных солдат. 1111-2836. Получена способность. Форма монарха. Способность формы монарха позволяет принимать вторую истинную форму, соответствующую вашему статусу существования. На данный момент форма спроектирована согласно совмещению концепции Титан и Дракон. Доступно полное перетекание формы в обе стороны. Стоимость активации в атакующем режиме – 2500 маны. И это был трындец. В том смысле, что ух, вот просто ух. Множитель Х12 разом поднял мне количество очков жизни до 25500, а очков маны – вообще до 42500, при том, что начинал я с жалкой сотни единиц. Почувствуйте разницу, как говорится. про удвоение с Гаком размера армии бессмертных, неутомимых существ, которую я могу создать, даже говорить нечего. Ну а форма монарха вообще заставляет окончательно утвердиться в решении, что кардинал бездны – это последний ранг демонов, к которому я готов, пусть и скрипя зубами, подпустить моих женщин. Ибо уже прошлый мой ранг молодого владыки демонов вызывал вопросы уровня «как это убивать», с абсолютным пониманием, что девочки не справятся и даже нескольких секунд не протянут, сражайся я в полную силу, а уж теперь, с обретением истинной формы. Кстати о ней, еще только читая сгенерированные системой сообщения, я уже чувствовал появление этой сущности внутри себя. Теперь же, когда система закончила сопровождать текст потоком образов, я просто знал, что могу как бы поменять точку фокуса себя в концепции мироздания и явить в мир другую свою грань. Полностью или частично, это что-то сродни популярной в свое время игроголоволомки с оптической иллюзией. Посмотришь под одним углом, одна картинка, под другим, другая, а под третьим, смешанная, но при этом сам по себе рисунок остается одним и тем же. И я вот мог проецировать эти углы так, как считал нужным. Хоть эльф-паладин, хоть он же, но в гигантском, сияющем голубым пламенем и полупрозрачном исполнении, как мои же призрачные солдаты под воздействием воли монарха, хоть дракон, подобный размерам Фиатерону, только голубого с алыми отблесками окраса и тоже полупрозрачный, хоть смешанную форму двух последних вариантов, когда сохраняются пропорции гуманоида, но отрастают крылья, чешуя, когти и хвост, позволяя успешно использовать арсенал навыков под оба облика. И да, у меня теперь была вся моторика и рефлексы, достойные древнего дракона, вплоть до того, как шипом на кончике хвоста затылок чесать, благо и сняты были системой с самого что ни на есть натурального драконьего аксакала, Фиатерона. Энда, даже не знаю, как к этому относиться. Вот и стал я, де-факто, хтоническим нечто. Скашиваю взгляд на Нерока, что, как и все остальные, как раз пялилась на меня во все сияющие голубым светом глазки. И по этим глазкам я уже понимал, что Нека будет в восторге. Ну и славно. В любом случае сейчас от этого толку нет, соваться в бой, не опробовав и не потренировавшись в новом облике, это глупость полная. Нет, в ногах я путаться не должен, все-таки духовная сущность и вся моторика у меня есть, но это не отменяло отсутствие опыта и навыков боя в таком виде. Последним же по списку, но не по значению шло именно понимание системы. Эта штука была самой насыщенной, пусть и не давала каких-то циферок. Просто я теперь знал, что моя душа, моя сущность достаточно окрепла, чтобы понимать, что там навертел гениальный инфернальный психопат. И да, он был гениален, глупо отрицать очевидное. Не имея полноценного инструментария по работе с душами на достаточно глубоком уровне, действуя через смерть, он смог, условно говоря, сделать операцию на мозге пациента при помощи долота и кузнечного молота. И мне трудно представить, сколько демонов и душ он загубил, прежде чем добился успеха. Теперь я действительно понимал процессы, что были сделаны, и даже представлял, как их повторить, даже упростить и сделать еще лучше. А еще выражение, что Бог сделал человека по образу и подобию, заиграло новыми красками. В том смысле, что там речь явно шла не о богах, а о Творце, и не людях, а смертных как таковых. Ну или не только смертных. Суть в том, что пресловутое искротворение есть в каждом, даже в демонах, но они искалечены, вывернуты, сильно ограничены. В их распоряжении может быть мощь, способная стереть в пыль сотню миров за раз, но сама их концепция суть она останется калечной и примитивной. И чтобы возвыситься над собой, даже владыке нужно будет из себя вывернуться. Только вряд ли кто-то из выродков бездны даже задумывается о подобном. Да и у богов есть свои сложности и ограничения, ведь они не столько хозяева мира, сколько стражи его и хранители баланса, что позволяет жизни цвести во всех красках и оттенках. Даже темные боги, даже те из них, кто несут раздор, ложь и подлость, делают это не чтобы извести все живое, а потому как только в мире, где есть выбор, кем быть, могут появиться действительно великие личности и родиться не менее великие идеи. Злые или добрые, неважно, ведь тут вопрос в развитии, в раскрытии потенциала и рождении последствий, что дадут миру новый толчок вперед, дадут древу жизни расти. Без выбора же и альтернативы теряется и смысл разумной жизни, смысл творения. Потому боги и не могут творить, что хотят, потому они и работают. Смертные, с другой стороны, как ни забавно, много свободнее, даже совершеннее, слабее, безусловно, но именно концептуально совершеннее, они, чистые, более или менее, отражение изначального творения, что гипотетически способно развиться до нового Творца, и это вызывает у демонов дополнительную ярость. Мой случай был довольно интересным. С одной стороны, моя душа оставалась душой смертного. Опустим тот факт, что демонические ублюдки посчитали ее достойной сотрудничества, спасибо бездушности и нейтральности системы, что подошла к отбору слишком буквально, согласно вложенному алгоритму. С другой же, ее укрепили и насытили протаскиванием через междумирье, а еще натурально вмонтировали надстройку, что накачивало эту душу, используя лучшие демонические практики и методы в плане получения силы из всего, что можно уничтожить и разрушить. Но при этом сила была нейтральна и раздувала изначальные свойства и склонности души. Забавно, особенно если учесть, что сам я прекрасно вижу, как можно было бы заложить в меня постепенный коррупт, что привел бы к той же искалеченности и ограниченности, что и у чистокровных демонов, при этом оставаясь в рамках допустимого и необнаружимого. Впрочем, не стоит забывать, что мы говорим о гениальном беспринципном психопате, что и так смог провести нейрооперацию при помощи долота и молотка, испачканных в дерьме и гное долота и молотка, и при этом все прошло успешно и без заражения. «Сделаем привал, мне надо подумать», — объявил я команде, когда заинтересованные взгляды стали уж слишком настойчивыми. «Пойду чертить круг защиты от зла», — кивнул Сата. «А мы пока разобьем лагерь», — покивали девочки. Через пару минут, когда хозяйственная котя получила все, что нужно достать их дракону сумочки, в смысле ответственному за склад паладину, из своего инвентаря, и, от усердия высунув кончик язычка, раскладывала и расставляла наш обед, я вновь углубился в функционал системы. Находились мы уже на пятом ярусе, и впереди ожидалась только жопа, причем эпических масштабов. И пусть пока я гасил демонов, как дихлофос насекомых, но впереди ожидались высшие демоны, а про них Сата уже дал прогноз. Кроме того, тут еще был младший лорд, и если с магией я только что получил дополнительный множитель в эффективность характеристики, то вот с силой, если не считать бонусов от артефактов, я начал очень отставать. Фактически, в чистом виде моя сила равнялась 213 условным единицам, при том, что магия, без одного очка, считалось уже в 300 родных единиц, с учетом разницы множителя слишком большое отставание. Так что, прикинув все за и против, я решил забросить отложенные 35 свободных очков характеристик именно в силу, что и сделал, получив чудовищную 301 единицу в характеристике, что с бонусом от чар усиления давало мне силу, равную уже 361.